Глава 6. Дыхание тайной ложи глубже, чем у кузнечных мехов, что питают пламя изумрудное, таящиеся под мокрой от дождя мостовой. Покуда ты слышишь стоны из подземных пещер, магии шепот тише последнего вздоха, у вора, что угодил по неволе в Даруджистана тайную паутину. Путаник. Родился в 1122-м. Тайная ложа. Фрагмент. Кончик крыла задел иссеченный черный камень, когда карга поднималась на восходящих потоках к вершине семени луны. Из небольших пещер и с освещенных звездами уступов беспокойные братья и сестры карги кричали ей: «Пора лететь!» Но карга не отвечала. Ее блестящие черные глаза были устремлены к небосводу. Огромные крылья хлопали ракочущим рефреном могучей, неумолимой силе. У карги не было времени на нервное карканье молодняка. Не было времени, чтобы утолять их простые нужды мудростью, которую ей принесла тысяча лет жизни. Этой ночью карга летела к своему господину. Когда она поднималась над зубчатыми пиками лунного семени, сильный ветер подхватил ее крылья. Сухо и холодно зашелестел в маслянистых перьях. Вокруг, словно забытые духи, поднимались в ночное небо тонкие пряди разреженного дыма. Карга описала круг, разглядывая блеск нескольких оставшихся огней среди утесов внизу, а потом изогнула крыло и понеслась в потоке ветра на север, к озеру Азур. Под ней раскинулся безликий простор заселенной равнины. Серые волны трав не останавливали ни дом, ни холм. Прямо впереди лежал сверкающий самоцветный плащ Даруджистана, отбрасывавший в небо сапфировое сияние. Когда карга приблизилась к городу, ее неестественно острое зрение выхватило тут и там среди особняков верхнего города аквамариновое излучение магии. Карга громко каркнула. Магия была амброзией для великих воронов. Она манила их запахом крови и власти. В ее ауре их жизнь растягивалась на века. Ее аромат имел и другие последствия. Карга снова каркнула. Ее взгляд нашел нужный особняк, окруженный обильным мерцанием защитных чар. Господин снабдил ее точным описанием магической подписи, которую нужно найти, и теперь ворониха нашла ее. Изогнув крылья, карга изящно спикировала к особняку. От причалов Гадрабийского квартала город вздымался к востоку четырьмя террасами. 5 торговых улиц Гадрабийского квартала, крутые, мощеные, с брусчаткой и стертой до вида полированной мозаики, были единственным путем через болотный квартал на следующую террасу, к кварталу Озерному. За его извилистыми переулками 12 ворот вели в Даруджийский квартал. А на верхней границе Даруджийского еще 12 перекрытых решетками и охранявшихся городской стражей ворот соединяли верхний и нижний город. На четвертой, самой верхней террасе, теснились особняки даруджистанской знати, а также известных чародеев. На пересечении Старокоролевского променада и Обзорной улицы вздымался холм с плоской вершиной, на котором стоял зал Величества, где каждый день собирался городской совет. Вокруг холма был разбит небольшой парк, посыпанные песком дорожки которого велись среди вековых акаций. У входа в парк, рядом с холмом высокой виселицы, возвышались массивные каменные ворота. Последнее свидетельство памяти о замке, который стоял когда-то на холме Величества. Королей в Даруджистане уже давным-давно не было. Ворота, известные как деспотов Барбакан, стояли суровые и мрачные, а сетка трещин на них стала выцветшим писанием прежних времен тирании. В тени единственной мощной балки Барбакана стояли двое мужчин. Первый, опершийся плечом об изъеденный непогодой камень, носил длинную кольчугу и кожаный шлем с символом городской стражи. На поясе у него висели ножны с простым коротким мечом, обмотанная кожей рукоять которого была вытерта до блеска. На другом плече у стражника лежала пика. Он ждал конца своего полуночного дежурства и появления человека, который его официально сменит. Иногда стражник переводил взгляд на второго мужчину, которого за последний год он видел здесь уже много раз. Посматривал стражник на хорошо одетого господина украдкой, с бесстрастной миной на лице. Как и во всякий другой раз, когда советник Тюрбан Ор приходил к этим воротам в глухой полночный час, благородный господин едва ли обращал внимание на стражника. Всем своим поведением он показывал, будто вообще не замечает, что на страже здесь всегда стоит один и тот же человек. Похоже, Тюрбан Ор не отличался терпением. Раздраженно расхаживал туда-сюда, то и дело поправляя свой расшитый драгоценными камнями бордовый плащ. Начищенные сапоги советника постукивали при каждом шаге, вызывая легкое эхо под сводом барбакана. Из тени взгляд стражника выхватил руку Тюрбана Орра в перчатке, лежавшую на рукояти дуэльного клинка. Указательный палец постукивал по навершию в такт пощелкиванию сапог. В начале дежурства, задолго до прихода советника, стражник медленно ходил вокруг барбакана, иногда прикасаясь к древним суровым камням. 6 лет ночных вахт породили странное родство между ним и грубо отесанным базальтом. Он знал каждую трещинку, каждый шрам от долота, знал, где расшатались петли, где время и непогода выцарапали, а затем истерли в пыль раствор между камней. И еще стражник знал, что кажущаяся ветхость ворот — иллюзия. Барбакан и все, что он символизировал, терпеливо ждали, как призрак прошлого, мечтающий возродиться вновь. Но подобного, как давным-давно поклялся стражник, он никогда не допустит, если это будет в его силах. Деспотов Барбакан давал ему основания быть тем, кем он был. Шпионом, разрушителем круга. Они оба с советником ждали прихода третьего, того, кто никогда не пропускал встреч. Тюрбан Ор снова поворчит по поводу опоздания, потом пожмет пришедшему руку, и они пройдут плечом к плечу под тяжелым каменным сводом барбакана. И глазами, давно привыкшими к темноте, стражник разглядит лицо другого, навсегда выжжет в безупречной памяти, которая скрывалась за его невыразительными, неприметными чертами. К тому времени, когда 2 члена совета вернутся с прогулки, стражника уже сменят, и он, как и велел хозяин, поспешит доставить некое сообщение. Если удача не изменит разрушителю круга, он еще переживет гражданскую войну, которая вот-вот, казалось, разразится в Даруджистане, несмотря даже на малозанскую угрозу. «Разбираться с кошмарами надо по очереди», — часто говорил он себе. Особенно в такие ночи, когда деспотов Барбакан с издевательской уверенностью сулит свое скорое воскрешение. «Возможно, вам будет не безинтересно узнать», — прочел высший алхимик Барук с пергамента, который держал в своих пухлых руках. Всегда одна и та же первая строка, намекающая на тревожную осведомленность. Час назад его слуга Руальд принес эту записку, которая, как и все остальные, приходившие за последний год, обнаружилась в резной бойнице задних ворот усадьбы. Опознав вступление, Барук быстро прочел сообщение, а затем отправил в город своих посланников. Такие новости требовали действий, и он представлял одну из немногих тайных сил в Даруджистане, которая могла их предпринять. Теперь алхимик сидел в роскошном кресле своего кабинета и размышлял. Его обманчиво сонный взгляд снова метнулся к словам на пергаменте. «Советник Тюрбан Ор гуляет в саду с советником Федором. Остаюсь по-прежнему известным только как разрушитель круга, слуга Угря, чьи интересы продолжают совпадать с вашими». И снова Барук испытал сильное искушение. С его дарованиями будет легко выяснить личность автора, хотя, конечно, не самого Угря. Узнать, кто он, хотели очень многие, но ничего не добились, однако и на этот раз что-то его удержало. Он поерзал в кресле и вздохнул. «Ну хорошо, разрушитель круга. Я продолжу чтить твою тайну, хотя ты явно знаешь обо мне больше, чем я о тебе. И воистину удачно то, что интересы твоего хозяина совпадают с моими. Впрочем...» Он нахмурился, задумавшись о неизвестных интересах этого мужчины или женщины. Он уже знал достаточно, чтобы понимать, в игру вступило слишком много разных сил. Когда собираются взошедшие, это смертельно опасно. По-прежнему незримо стоять на защите города становилось все труднее. И снова вставал вопрос, этот угорь тоже его использует? Как ни странно, такая возможность не слишком беспокоила алхимика. В любом случае, он уже получил неимоверное количество жизненно важной информации. Барук аккуратно сложил пергамент и пробормотал простенькое заклятие. Записка исчезла с тихим хлопком воздуха и легла рядом с остальными в безопасном месте. Алхимик прикрыл глаза. У него за спиной широкие створки окна задребезжали под порывом сильного ветра, но потом снова затихли. В следующий миг в мутное стекло громко постучали. Барук подпрыгнул в кресле и широко распахнул глаза. Второй стук, еще громче прежнего, заставил его обернуться с легкостью и ловкостью, которых никак нельзя было ожидать от человека его габаритов. Уже стоя на ногах, он посмотрел в окно. Что-то скорчилось на откосе за стеклом. Нечто, похожее на внушительную черную тень. Барук нахмурился. Это невозможно. Ничто не могло пройти сквозь его магические барьеры незамеченным. Алхимик взмахнул рукой, и ставни резко распахнулись. За стеклом он увидел великого ворона. Голова птицы повернулась, чтобы посмотреть на Барука сперва одним глазом, а затем другим. Птица решительно надавила на стекло своей мощной грудью. Оно подалось, а затем осыпалось осколками. С жестоким заклятием на устах Барук полностью открыл свой путь и воздел руки. «Не трать силы!» — прокаркал ворон, раздувая грудь и топорща грязные перья, чтобы стряхнуть осколки стекла. Потом он склонил голову на бок. «Ты позвал охрану! В этом нет нужды, чародей!» Одним прыжком гигантская птица соскочила на пол. «Я принесла весть, которую ты высоко оценишь. Есть у тебя что-нибудь поесть?» Барук внимательно рассмотрел коргу. «Я обычно не приглашаю в дом великих воронов», — проговорил он. «Но ты не демон, изменивший облик». «Конечно нет! Меня зовут Карга!» Птица издевательски покачала головой. «К твоим услугам, господин мой!» Некоторое время Барук колебался и размышлял, потом вздохнул. «Хорошо. Я отправил охранников обратно на их посты. Мой слуга Руальд сейчас принесет остатки ужина, если тебя это устроит». «Великолепно!» Карга прошлась по полу и устроилась на коврике рядом с камином. «Ну вот, господин, а теперь бокал вина для успокоения. Как думаешь?» «Кто послал тебя, Карга?» — спросил Барук, подходя к графину на столе. Обычно он не пил после захода солнца, но следовало отдать должное проницательности Карги. Сейчас бокал для успокоения нервов ему пришелся бы очень кстати. Ворониха помолчала, прежде чем ответить. «Владыка Семени Луны!» Барук замер, наливая вино. «Понятно», — тихо произнес он, пытаясь успокоить заходящееся сердце. Алхимик медленно поставил на стол графин и сосредоточенно поднес бокал к губам. Прохладная жидкость коснулась языка и действительно успокоила Барука. «В таком случае», — сказал он, оборачиваясь, — «чем же твоему господину может помочь мирный алхимик?» Кривой клюв корги раскрылся в, как показалось Баруку, безмолвном смехе. Птица уставилась на него блестящим глазом. «Ответ прозвучал в самом дыхании твоих слов, господин. Мир, мой повелитель хочет поговорить с тобой. Он желает прибыть сюда сегодня же ночью, в течение часа». «И ты должна получить мой ответ». «Только если примешь решение быстро, мой господин. У меня все-таки много дел. Я не просто посланница. Те, кто способен распознать мудрость в услышанном, высоко меня ценят. Я Карга. Старейшие из великих воронов Луны. Перед моим взором прошли тысячелетия человеческих глупостей. Мое потрепанное оперенье и сломанный клюв — доказательство вашей страсти к беспорядочному разрушению. Я лишь крылатый свидетель вашего извечного безумия». Со скрытой издевкой Барук сказал. «Более чем свидетель. Хорошо известно, как ты и твой род поживились на равнине под стенами крепи. Но позволь напомнить, не мы первые вкусили плоти и крови, мой господин». Барук отвернулся. «Не мне защищать род человеческий», — пробормотал он, обращаясь скорее к себе, чем к корге, задетый ее словами. Он заметил осколки на полу. Алхимик произнес скрепляющее заклинание, и они снова собрались в целое стекло. Я приму твоего господина, Карга. Барук кивнул, глядя, как стекло поднялось с пола и снова встало в переплет. Скажи, он столь же легко отмахнется от моих защитных чар, как и ты? Мой повелитель одержим честью и учтивостью, туманно ответила Карга. Так позвать его? Позови, сказал Барук, потягивая вино. Я открою для него проход. В этот момент в дверь постучали. «Да?» — вошел Руальд. «Кто-то стоит у ворот и желает говорить с вами», — сказал седой слуга и опустил на пол тарелку с жареной свининой. Барук взглянул на Каргу и приподнял бровь. Птица распушила перья. «Твой гость — обыкновенный человек, беспокойный, с мыслями, полными алчности и предательства. На плече у него сидит демон по имени Чистолюбие». «Его имя Руальд?» — спросил Барук. Слуга нерешительно посмотрел на птицу, которая уже направилась к угощению. Барук рассмеялся. «Слова моей мудрой гости указывают на то, что ей отлично известно его имя. Говори, Руальд». «Советник Тюрбанор». «Я могу задержаться», — сказала Карга, «если тебе потребуется мой совет». «Буду благодарен за первое и за второе», — ответил алхимик. «Я всего лишь маленькая собачка», — хитро проворковала Карга, предугадав его следующий вопрос. «Для глаз советника, во всяком случае. Мои слова будут для него лишь звериным поскуливанием». Она цапнула кусок мяса и быстро проглотила. Барук почувствовал, что ему начинает нравиться эта старая, взъерошенная ведьма. «Веди к нам советника, Руальд». Слуга вышел. Защищенный высокими стенами сад освещали старомодные факелы. Их мерцание отбрасывало на брусчатку дрожащие тени. Когда листву ворошил ночной ветерок с озера, тени плясали точно маленькие проказливые демоны. На втором этаже особняка находился балкон с видом на сад. За гординами двигались две фигуры. Под остроконечным карнизом дома, в темном пятачке, лежал на садовой стене Ралли Кном. Он смотрел на женский силуэт терпеливым взглядом змеи. Ралли Кном занимал эту тайную точку обзора уже пятую ночь кряду. Любовников госпожи Симтал было столько же, но он опознал двоих, заслуживающих особого внимания. Оба были членами городского совета. Стеклянная дверь отворилась, и на балкон вышла фигура. Раллик улыбнулся, узнав советника Лима. Убийца слегка переменил позу, подложив руку в перчатке под ложе своего арбалета, а другой взвел его при помощи хорошо смазанного рычага. Не сводя глаз с человека, облокотившегося на перила балкона, Раллик аккуратно вложил стрелу. Взгляд на железный наконечник стрелы добавил ему уверенности. На острых, как бритва, краях влажно поблескивал яд. Когда убийца снова перевел взгляд на балкон, он увидел, что госпожа Симтал присоединилась к Климу. «Неудивительно, что у нее отбоя нет от любовников», — подумал Раллик, прищурившись. Черные волосы госпожи, сейчас распущенные, стекали до пояса гладкой блестящей волной. На даме была тончайшая ночная рубашка, и благодаря свету лампы из комнаты все изгибы ее пленительного тела были отчетливо видны. Когда двое на балконе заговорили, их голоса ясно доносились до укрытия Раллика. «Но почему алхимик?» — спросила Симтал, очевидно, продолжая разговор, который начался внутри. «Толстый старикашка, от которого несет серой, совсем не похож на влиятельного политика. Он ведь даже не член совета». Лим мягко рассмеялся. «Ваша наивность, моя госпожа, очаровательна. Просто очаровательна». Симтал отодвинулась от перил и скрестила на груди руки. «Так просветите меня». Ее слова прозвучали колко, с вызовом. Лим пожал плечами. «У нас есть лишь подозрения, госпожа. Но мудрый волк идет по любому следу, каким бы призрачным тот ни был. Алхимик хочет, чтобы люди считали его тем, кем считаете вы. Старым полоумным дураком». Лим замолчал, словно задумался над тем, что еще можно рассказать. «У нас есть свои источники», — осторожно продолжил он, — «среди магов. Они сообщают нам один верный факт с далеко идущими выводами. Очень многие чародеи в городе боятся алхимика, и они обращаются к нему по званию. Одно только это предполагает наличие некой тайной ложи. И объединение колдунов, госпожа, это опасная вещь. Госпожа Симтал снова придвинулась к советнику. Оба они теперь опирались на перила и смотрели на темный сад внизу. Женщина немного помолчала, а затем сказала. «У него есть связи в совете?» «Если и есть, то улики скрыты очень хорошо». Лим ухмыльнулся. «А если и нет, это может измениться сегодня же ночью». «Политика». Раллик тихо зарычал. «И власть. Эта сучка раздвигает ноги перед советом, соблазняет пороком, перед которым мало кто может устоять». Руки Раллика задрожали. «Сегодня ночью он убьет». «Не контракт, гильдия тут ни при чем. Это личная месть». Эта женщина накапливала власть, отгораживалась ею от всех, и Раллик думал, что знает тому причину. Ей не дают покоя призраки предательства. «Терпение», — напомнил он себе, прицеливаясь. Последние 2 года госпожа Симтал жила в праздности. Украденное богатство удовлетворяло любую ее прихоть, а высокое положение единоличной хозяйки поместья отлично смазало петли дверей ее спальни. Преступление, которое она совершила, не было направлено против Раллика, но, в отличие от ее жертвы, Раллику гордость не мешала отомстить. «Терпение», — повторил Раллик, беззвучно шевеля губами, и посмотрел вдоль ложа арбалета на этих двоих. «Качество, определяемое своей наградой. И эту награду он обретет через несколько секунд». «Симпатичный пес», — сказал советник Тюрбан-Ор, протягивая Руаллю свой плащ. Только Барук видел ауру иллюзии, которая окутывала черного охотничьего пса на коврике у камина. Алхимик улыбнулся и указал гостю на кресло. «Прошу, садитесь, советник». «Приношу свои извинения за беспокойство в столь поздний час», — проговорил Ор, опускаясь в обитое бархатом кресло. Барук устроился напротив так, что карга оказалась между ними. «Говорят», — продолжил Ор, — «алхимия лучше всего расцветает в глубокой тьме». «Оттого вы и поставили на то, что я не сплю», — сказал Барук. «Это была верная ставка, советник. Итак, что вам от меня угодно?» Ор протянул руку и погладил каргу по голове. Барук отвел глаза, чтобы не расхохотаться. «Через 2 дня совет будет голосовать», — сказал Ор. «Декларацию нейтралитета, которую мы хотим принять, предотвратит войну с Малазанской империей. Так мы полагаем. Но есть в Совете и те, кто сомневаются. Гордыня сделала их воинственными, неразумными». «Такими она делает всех нас», — пробормотал Барук. Ор наклонился вперед. «Поддержка чародеев Даруджистана очень поможет нашему делу». «Осторожно!» — пробурчала карга. «Теперь он вышел на охоту всерьез». Ор взглянул на собаку. «У нее болит лапа», — объяснил Барук. «Не обращайте внимания». Алхимик откинулся на спинку кресла и стал вертеть в руках выбившуюся из халата нитку. «Признаюсь, я сбит с толку, советник. Кажется, вы убеждены в некоторых вещах, с которыми я при всем моем желании согласиться не могу». Барук развел руки и посмотрел в глаза Орру. «Чародей Даруджистана, к примеру. Обойдите 10 миров и не найдете более злобной и безумной компании. Я, конечно, не утверждаю, что все они таковы. Есть и те, чей единственный интерес, я бы даже сказал, одержимость, заключается в практике искусства. Они так давно зарылись носами в книги, что даже не скажут наверняка, какой сейчас век на дворе. Иные же находят единственное удовольствие в перебранках и склоках». Улыбка коснулась тонких губ Орра, пока он слушал Барука. «Но все же...» — темные глаза советника хитро блеснули. «Есть одна вещь, которую все они признают». «Да? И какая же, советник?» «Сила. Мы все знаем о вашем высоком положении среди городских магов, Барук. Одного вашего слова будет довольно для остальных». «Мне очень лестно слышать из ваших уст такую оценку моей скромной персоны», — ответил Барук. «Но, к сожалению, в этом и заключается ваше второе ошибочное допущение. Даже если бы я и обладал подобным влиянием...» Карга фыркнула, и Барук бросил на нее гневный взгляд, а затем продолжил. «Которым я не обладаю. То по какой же причине стал бы я поддерживать столь откровенно невежественную позицию, как ваша? Декларация нейтралитета? С тем же успехом можно свистеть против ветра, советник. Какой цели она может послужить?» Улыбка Орра стала натянутой. «Несомненно, господин мой», — промурлыкал он, — «вы не хотите разделить судьбу чародеев Креппи?» Барук нахмурился. «Что вы имеете в виду?» «Их убил имперский коготь. Семи луны оказалось один на один со всей силой империи». «Ваши сведения противоречат моим», — холодно возразил Барук и тут же проклял себя за эти слова. «Не слишком упорствуй в этом», — самодовольно проговорила Карга. «Вы оба ошибаетесь». Брови Орра приподнялись при словах Барука. «В самом деле? Возможно, нам обоим будет полезно поделиться этими сведениями». «Маловероятно», — отрезал Барук. «Что вы подразумеваете, угрожая мне империи? Что, если вашу декларацию провалят, городские чародеи погибнут от рук имперцев? Но если ее примут, вы получите возможность распахнуть перед малозанцами ворота города, и при таком положении дел маги выживут». «Ты проницателен, господин», — проговорила Карга. Барук внимательно смотрел на то, как лицо Орра искажается от гнева. «Нейтралитет? Как же вы смогли так извратить это слово? Ваша декларация послужит первым шагом к полной аннексии, советник. Вам повезло, что у меня нет ни голоса в совете, ни веса в обществе, ни влияния». Барук поднялся. «Руальд вас проводит». Тюрбан Орр тоже встал. «Вы совершили смертельную ошибку», — процедил он. «Формулировки декларации еще не окончательно утверждены. Судя по всему, мы можем смело исключить из нее все оговорки, касающиеся магов Даруджистана». «Слишком смело», — заметила Карга. «Прощупай его и посмотри, что он разболтает». Барук подошел к окну. «Можно только надеяться», — сухо бросил он через плечо, «что голосование ваше, к всеобщему счастью, провалится». Ор возмутился и выпалил. «По моим подсчетам, этой ночью мы получили большинство голосов, алхимик. Ваше влияние стало бы медом на сливках. Увы», — он насмешливо ухмыльнулся, «мы победим с перевесом всего в один голос, но и этого будет довольно». Барук повернулся к Орру, когда Руальд тихо вошел в комнату с плащом советника в руках. Карга растянулась на коврике. «Как можно?» — возопила она в притворном отчаянии. «Из всех прочих ночей выбрать именно эту для того, чтобы такими словами испытывать мириады судеб». Ворониха склонила голову на бок. Едва слышно, словно издалека, ей послышался звук вертящейся монеты. Откуда-то из города до нее докатился отзвук великой силы, и Карга вздрогнула. Ралли Кном ждал. «Закончились праздные деньки госпожи Симтал. Сегодня ночью придет конец всей этой роскоши». Обе фигуры отвернулись от перил и смотрели теперь на стеклянную дверь, ведущую в дом. Палец Раллика напрягся на спусковом крючке. Он замер. Звенящий, вертящийся звук вдруг наполнил голову убийцы, зашептал слова, от которых он вдруг покрылся потом. В один миг все изменилось, перевернулось у него в голове. План быстрой мести рассыпался, и на его развалинах возник новый, куда более изящный. Все это произошло между единственным вдохом и выдохом. В глазах у Раллика прояснилось. Госпожа Симтал и советник Лим стояли у двери. Женщина протянула руку, чтобы оттолкнуть створку в сторону. Раллик повернул арбалет на дюйм влево и нажал на спуск. Черненые железные крылья арбалета распрямились, сбрасывая напряжение. Стрела рванулась вперед так быстро, что казалась невидимой, пока не попала в цель. От удара фигура на балконе развернулась, раскинула руки и пошатнулась. Стеклянная дверь разлетелась вдребезги, когда на нее упало тело. Госпожа Симтал в ужасе закричала. Больше Раллик не ждал. Перевернувшись на спину, он просунул арбалет на узкий выступ между карнизом и кровлей. Потом соскользнул с внешней стороны стены и повис на руках, когда усадьба огласилась встревоженными криками. В следующий миг убийца разжал пальцы, развернулся в полете и покошачьи приземлился на улице. Здесь Раллик выпрямился, поправил плащ, а потом спокойно вошел в переулок, что уводил прочь от усадьбы. Кончились веселые деньки для госпожи Симтал. Но ей не дождаться и быстрой смерти. Очень влиятельного, очень уважаемого члена городского совета убили у нее на балконе. Жена, а теперь уже вдова Лима, наверняка найдет, что сказать по этому поводу. «Это первая фаза», — сказал себе Раллик, проходя через ось Серковые ворота и спускаясь по широкому наклонному переходу в Даруджийский квартал. «Только первая фаза, начальный гамбит». Намек госпоже Симтал о том, что охота началась, и она — добыча. «Будет нелегко. Эта женщина не первый год плетет интриги». «Кровь прольется снова», — прошептал убийца, когда повернул за угол и оказался рядом с тускло освещенным крыльцом таверны «Феникс». «Но в конце концов Симтал падет, и с ее падением возвысится старый друг». Когда Раллик приблизился к таверне, из теней соседнего переулка выступила фигура. Убийца остановился. Фигура подала знак и попятилась обратно в темноту. Раллик пошел за ней. В переулке он подождал, пока глаза привыкнут к мраку. Человек рядом с ним вздохнул. «Твоя месть сегодня, скорее всего, спасла тебе жизнь», — желчно проговорил он. Раллик прислонился к стене и скрестил руки. «Да ну». Оцелот, предводитель клана, подошел ближе. Его узкое рябое лицо скривилось в привычной мрачной мине. «Этой ночью была бойня, Ном. Ты ничего не слышал?» «Нет». Тонкие губы оцелота изогнулись в невеселой улыбке. «На крышах началась война. Кто-то нас убивает. Менее чем за час мы потеряли 5 дозорных, а значит, за нами охотится не один убийца». «Наверняка». Раллик передернул плечами. Холод мокрых камней пробрался под плащ и коснулся тела. Как всегда, отдел гильдии ему становилось скучно. Оцелот продолжил. «Мы потеряли предводителя клана и этого здоровяка, Талок Рафара». Он бросил быстрый взгляд за спину, будто ожидал внезапного удара кинжалом. Несмотря на скуку, Раллик удивленно приподнял брови. «Они хороши». «Хороши? Все свидетели мертвы. Вот такая сегодня в ходу кислая шутка. Они ошибок не делают, ублюдки». «Все делают ошибки», — пробормотал Раллик. «Воркан вышла?» Оцелот покачал головой. «Еще нет. Занята, созывает все кланы». Раллик нахмурился. Его охватил невольный интерес. «Может, это вызов ее власти в гильдии? Внутренние дрязги, какая-нибудь фракция?» «Ты нас за дураков держишь, да, Ном? Это было первое, что заподозрило Воркан». «Нет, то, что происходит, не внутренние разборки. Кто бы ни убивал наших людей, он ни из гильдии, ни из города». Ответ вдруг показался очевидным, и Раллик пожал плечами. «Значит, это имперские когти». Оцелот неохотно согласился. «Очень на то похоже», — проворчал он. «Они же должны быть лучшими из лучших, не так ли? Но зачем им нападать на гильдию? Разумнее было бы ожидать, что они примутся за благородных». «Хочешь, чтобы я предугадал намерения империи, Оцелот?» Предводитель клана моргнул, а потом еще сильнее помрачнел. «Я пришел тебя предупредить, и это одолжение, Ном. Ты так увяз в своей мести, что гильдия не обязана раскидывать крылья, чтобы прикрыть тебя. Одолжение!» Раллик оттолкнулся от стены и направился к выходу из переулка. «Одолжение, Оцелот?» Он тихо рассмеялся. «Мы готовим ловушку», — сказал Оцелот и перегородил Раллику дорогу. Он указал покрытым шрамами подбородком на таверну «Феникс». «Проследи, чтобы все тебя увидели и точно поняли, чем ты зарабатываешь на жизнь». Раллик смерил Оцелота твердым, холодным взглядом. «Приманка». «Просто сделай это». Раллик ничего не ответил. Вышел из переулка, поднялся по ступеням и вошел в таверну «Феникс». «Что-то в ночи обретает форму», — сказала карга, когда тюрбан Ор вышел. Воздух вокруг нее задрожал, когда ворониха вернула свой истинный облик. Барук подошел к столу с картой, сцепив руки за спиной, чтобы сдержать охватившую его дрожь. «Значит, ты это тоже почувствовала?» Он помолчал и вздохнул. «Как бы там ни было, похоже, сейчас все и вся пришло в движение». «Схождение сил всегда так проявляется», — проговорила карга, расправляя крылья. «Собираются черные ветры, алхимик. Берегись их кровожадного дыхания». Барук хмыкнул. «А ты полетишь на них, предвестница наших бед и невзгод». Карга рассмеялась. Она подскочила к окну. Мой хозяин придет. Но у меня есть и другие поручения. Барук обернулся. Если позволишь. Он взмахнул рукой. Окно распахнулось. Карга взлетела на подоконник. Она повернула голову и посмотрела на Барука одним глазом. «Я вижу дюжину кораблей, стоящих в глубокой гавани. 11 объяты пламенем». Барук похолодел. Пророчества он не ожидал, теперь ему стало страшно. «А 12-й?» — спросил он тихо, почти шепотом. «Ветер поднял в небо тучу искр. Я вижу, как они вертятся, вертятся вокруг последнего судна». Карга помолчала. «Все еще вертится». И с этими словами она вылетела наружу. Барук сгорбился. Обернувшись к карте на столе, он осмотрел 11 некогда вольных городов, над которыми теперь вознесся стяг империи. Остался только Даруджистан, 12-й и последний, не обозначенный бордово-серым флажком. «Так уходит свобода», — пробормотал он. Внезапно стены вокруг застонали, и Барук охнул, когда его словно придавило невообразимой тяжестью. Кровь стучала в ушах, голову пронзила резкая боль. Чтобы устоять, он схватился за край стола. Раскаленные светящиеся сферы, свисавшие с потолка, померкли, а потом погасли. В темноте алхимик услышал, как по стенам побежали трещины, словно гигантская рука опустилась на дом. Вдруг давление исчезло. Барук вскинул дрожащую руку к мокрому от пота лбу. У него за спиной прозвучал мягкий голос. «Привет тебе, высший алхимик. Я владыка семени Луны». Все еще стоя лицом к столу, Барук закрыл глаза и кивнул. «Не обязательно упоминать звание», — прошептал он. «Зови меня просто Барук». «В темноте я как дома», — сказал владыка. «Это не причинит тебе неудобств, Барук?» Алхимик пробормотал заклинание. Перед его глазами карта на столе обрела четкость и начала испускать прохладное голубоватое мерцание. Он обернулся к владыке и был поражен тем, что высокая фигура в плаще отражала ничуть не больше тепла, чем неодушевленные предметы в комнате. Тем не менее, он смог ясно различить черты лица гостя. «Ты из Тистой Анди», — сказал Барук. Владыка слегка поклонился. Его раскосые многоцветные глаза осмотрели комнату. «Есть у тебя вино, Барук?» «Конечно, владыка». Алхимик подошел к письменному столу. «Мое имя, насколько его могут произнести люди, Аномандр Рейк». Владыка последовал за Баруком к столу, сапоги звонко стучали по полированному мраморному полу. Барук налил вина, а затем обернулся и с любопытством осмотрел Рейка. Ему говорили, что воины Тистой Анди сражаются с империей на севере под предводительством дикого зверя в человечьем теле, Каладана Бруда. Они заключили союз с Багровой гвардией и вместе с ними истребляли малозанцев. Значит, в семени Луны жили Тистой Анди, и перед ним стоял их предводитель. В этот миг Барук впервые увидел Тистой Анди лицом к лицу. Он был сильно взволнован. «Такие удивительные глаза», — подумал он. В один миг глубоко янтарные, покошачьи тревожные, а в другой серые, с вертикальным змеиным значком. Целая радуга цветов, под стать всякому настроению. Барук спросил себя, а могут ли они лгать? В библиотеке алхимика были списки сохранившихся томов Блажи Готоса, ягутской книги тысячелетней давности. В ней Тистой Анди упоминались не раз и не два, но всегда с нотками страха, припомнил Барук. Сам Готос, ягутский чародей, который далеко ходил по путям старшей магии, благодарил богов тех времен за то, что Тистой Анди так мало. А с тех пор представителей таинственной чернокожей расы разве что стало еще меньше. Кожа Аномандра Рейка была в полном соответствии с описанием Готоса, угольно-черной. Но густая грива волос блестела серебром. Росту в нем было почти 7 футов. Черты лица были острыми, словно высеченными из оникса. Большие глаза с вертикальными зрачками чуть повернуты вверх. На широкой спине Рейка висел двуручный меч с серебряным навершием в форме драконьего черепа и старомодным перекрестием. Его простые деревянные ножны достигали в длину 6,5 футов. От клинка растекались, как чернила в воде, потоки силы. Когда взгляд Барука задержался на мече, алхимик едва не отшатнулся, потому что на миг увидел бездонную тьму, холодную, как сердце ледника. Из нее веяло древностью, и доносились еле слышные стоны. Барук оторвал глаза от меча и заметил, что Рейк внимательно изучает его через плечо. Чистый Анди, понимающе усмехнулся, и передал Баруку один из наполненных вином кубков. «Карга, как обычно, разыграла мелодраму». Барук удивленно моргнул, но не смог не улыбнуться. Рейк пригубил вино. «Демонстрируя свои таланты, она никогда не отличалась скромностью. Присядем?» «Разумеется», — ответил Барук и слегка расслабился, несмотря на тревогу. Долгие годы исследований научили алхимика тому, что великая власть разные души изменяет по-разному. Если бы Рейк был безумен, Барук сразу бы об этом узнал. Но самоконтроль владыки казался абсолютным. Одно только это внушало восхищение. Этот человек управлял своей силой, а не наоборот. Такая выдержка была, прямо говоря, нечеловеческой. Барук подумал, что это не последнее открытие, которым его поразит и напугает воин-чародей. «Она бросила против меня все силы», — неожиданно сказал Рейк. Глаза Тистой Анди сверкнули зеленым, словно щит ледника. Удивленный яростью, прозвучавшей в этих словах, Барук нахмурился. «Она? А, конечно, императрица». «И даже тогда», — продолжил Рейк, — «она не смогла меня уничтожить». Алхимик сжался в своем кресле. «Но...» — осторожно сказал он. «Тебя заставили отступить, побежденного, с потерями. Я чувствую твою силу, Аномандр Рейк», — добавил он, поморщившись. «Она расходится от тебя волнами. Поэтому спрашиваю, как же тебя сумели победить? Я знаю кое-что об имперском высшем маге Тайшренне. Он обладает мощью, однако ей не сравнится с твоей. Потому снова спрашиваю, как?» Не сводя глаз с карты на столе, Рейк ответил. «Я отправил своих воинов и чародеев на северную кампанию Бруда». Он невесело улыбнулся Баруку. «В моем городе остались лишь дети, жрецы, да трое пожилых, совершенно кабинетных колдунов». «В городе? Внутри семени луны скрывается город?» Глаза Рейка налились свинцом. «Я не могу защищать всю Луну. Не могу быть одновременно всюду. А Тайшрен ни в грош не ставил людей, которые его окружали. Я надеялся разубедить его, сделать цену слишком высокой». Он покачал головой, словно в недоумении, и посмотрел на Барука. «Чтобы спасти дом своего народа, я отступил. И оставил крепим перцем». Барук оборвал себя, проклиная собственную бестактность. Но Рейк только пожал плечами. «Я не ожидал прямого штурма. Одного моего присутствия хватило на то, чтобы сдерживать империю почти 2 года». «Мне говорили, императрица нетерпелива», — задумчиво пробормотал Барук. Он прищурился, а потом поднял взгляд. «Ты хотел встретиться со мной, Аномандр Рейк, и вот мы здесь. Что тебе от меня нужно?» «Союз», — ответил повелитель Луны. «Со мной? Лично?» «Не надо игр, Барук». Голос Рейка прозвучал неожиданно холодно. «Меня не обманет этот совет идиотов, которые грызутся друг с другом в Зале Величества. Я знаю, что на самом деле Даруджистаном управляешь ты и твои чародеи». Он поднялся и взглянул своими серыми глазами сверху на алхимик. «Вот что я тебе скажу. Для императрицы твой город — одинокая жемчужина на континенте грязи. Она хочет его и обычно получает то, чего хочет». Барук ухватился за растрепанный край своего халата. «Понятно», — глухо сказал он. «В крепе были свои маги?» Рейк нахмурился. «Были. Но...» — продолжил Барук. «Когда начался настоящий бой, ты подумал прежде не о союзниках, а о благополучии своей Луны». «Кто сказал тебе это?» — требовательно спросил Рейк. Барук поднял глаза и вскинул руки. Некоторые из этих чародеев смогли спастись. Они в городе? Глаза Рейка стали черными. Увидев это, Барук почувствовал, как его покрывает холодный пот. «А что?» — спросил он. «Я хочу получить их головы», — небрежно бросил Рейк. Он снова наполнил свой кубок и пригубил вино. Ледяная рука сжала сердце Барука мертвой хваткой. Головная боль усилилась раз в 10 за последние несколько секунд. «Почему?» — едва слышно выдохнул он. Если Тистый Анди заметил состояние алхимика, то ничем этого не показал. «Почему?» Он покатал это слово на языке, словно вино, и растянул губы в легкой усмешке. «Когда с гор спустилась армия марантов, а Тайшрен выехал во главе своего отряда магов, и когда пошел слух о том, что в город проникли когти империи», улыбка Рейка превратилась в оскал. «Чародеи крепи сбежали». Он помолчал, словно вновь переживая эти воспоминания. «Я уничтожил когтей, едва те сделали дюжину шагов в пределах города». Тистый Анди снова помолчал, но его лицо выдало вспышку сожаления. «Если бы маги крепи остались, мы отбили бы приступ. Тайшрен, судя по всему, был больше занят исполнением других приказов. Он укрепил свою позицию на холме защитными чарами, а потом выпустил демонов, но не против меня, а против некоторых своих спутников. Это сбило меня с толку, но нельзя же было позволять таким созданиям невозбранно бродить по земле. Поэтому я истратил большую часть силы на их уничтожение». Он вздохнул и проговорил. «Я отвел Луну назад за несколько минут до ее уничтожения. Оставил ее дрейфовать на юг, а сам отправился за этими чародеями». «За ними?» «Я выследил всех, кроме двоих». Рейк посмотрел на Барука. «Я хочу этих двоих, желательно живыми, но их головы меня устроят». «Ты убил тех, кого нашел?» «Как?» «Своим мечом, разумеется». Барук отшатнулся, словно от удара. «Ага», — прошептал он. «Ага». «Союз», — повторил Рейк и опорожнил кубок. «Я поговорю с ложей об этом», — промолвил Барук, с трудом поднимаясь на ноги. «Весть о нашем решении тебе доставят в самом скором времени». Он не мог оторвать глаз от меча за плечом Тисты Анди. «Скажи, если ты получишь этих чародеев живыми, ты обратишь против них это?» Рейк нахмурился. «Разумеется». Отворачиваясь, Барук прикрыл глаза. «Тогда ты получишь их головы». У него за спиной Рейк хрипло рассмеялся. «В твоем сердце слишком много милосердия, алхимик». Бледный свет за окном предвещал рассвет. В таверне «Феникс» занятым остался только один столик. За ним сидели четверо. Один спал на стуле, уронив голову в лужицу несвежего пива. Он громко храпел. Остальные играли в карты. Двое, измученными от бесконечного ожидания глазами, смотрели на последнего, который рассматривал взятку на руке и говорил, говорил, говорил. «И вот тогда-то на задворках улицы всех канунов я и спас жизнь Ралли Куному. Четверо, нет, пятеро мерзостных громил прижали мальчика к стене. Он едва на ногах стоял, наш Раллик. Кровь хлестала из сотни ножевых ран. Ясно было как день, что долго она не продлится, эта схватка. И я подхожу к 6 наемным убийцам сзади. Старый Круп с пламенем, пляшущим на кончиках пальцев. Чародейским заклятием, чудовищной мощи. На едином дыхании я произнес заклинание, и вот. 6 горсток пепла осыпались к ногам Раллика. 6 горсток, в которых поблескивали монеты из их кошельков. Ха-ха, достойнейшая награда». Высокий Мурильо элегантно склонился к Крокусу-новичку. «Это вообще возможно?» — прошептал он. — Чтобы ход длился так долго, как ход Круппа. Крокус устало ухмыльнулся другу. — Я не против, правда. Тут безопасно, а это для меня самое важное. — Война убийц! Чушь! — воскликнул Крупп, откидываясь на спинку стула, чтобы вытереть лоб мятым шелковым платком. — Круппа все это совершенно не убеждает. Скажите, вы тут видели Ралли Канома некоторое время назад? Он долго говорил с Мурилью, этот юноша. И спокоен, как всегда, верно? Мурильо скривился. «Ном всегда таким становится после того, как убьет кого-нибудь. Доходи уже, чтоб тебя! У меня на раннее утро назначены встречи!» Крокус уточнил. «Так а о чем с тобой говорил Раллик?» Мурильо только пожал плечами в ответ. Он продолжал смотреть на Круппа. Тонкие карандашные брови толстяка приподнялись. «Разве это ход Круппа?» Зажмурившись, Крокус обмяк на стуле. Он застонал. «Я трех убийц видел на крыше Крупп, и те двое, что прикончили третьего, погнались за мной, хотя ясно было видно, что я не убийца». «Что ж», — проговорил Мурильо, разглядывая порванную одежду молодого вора и царапины на его лице и руках. «Я склонен тебе верить». «Дураки! Крупп сидит за столом с дураками». Крупп покосился на храпящего. «И вот Кол из них самый отъявленный. Но, увы, сам о себе это знающий и оттого в теперешнем состоянии пребывающий. Однако и в этом состоянии можно постигнуть многие мирские истины. Встречи Мурильо. Крупп сильно сомневается, что хотя бы одна из многих любовниц в этом городе просыпается так рано. Иначе что бы они увидели в своих зеркалах? Крупп содрогается от одной мысли об этом». Крокус потер синяк, скрытый под длинными каштановыми волосами. Он вздрогнул, а потом наклонился вперед. «Давай, Крупп», — пробормотал он, — «клади карту». «Разве это мой ход?» «Похоже, великая мудрость не распространяется на то, чтобы знать, чей ход», — сухо заметил Мурильо. По лестнице затопали сапоги. Все трое обернулись и увидели, как Ралли-гном спускается со второго этажа. Высокий и темнокожий мужчина выглядел отдохнувшим. На нем красовался его дневной плащ, глубокого королевского пурпура, перехваченный на шее серебряной застежкой в форме раковины. Его черные, аккуратно заплетенные в косу волосы обрамляли узкое, чисто выбритое лицо. Раллик подошел к столу и ухватился рукой за редеющую шевелюру Колла. Ном поднял его голову из лужи пива и осмотрел опухшее лицо. Потом нежно опустил голову Колла обратно на стол и придвинул себе стул. «Та же игра, что вчера вечером?» «Конечно», — ответил Крупп. «Крупп прижал двух этих мальчуганов к самой стенке. Они рискуют проиграться до последней рубашки. Приятно снова видеть тебя, друг Раллик. Вот этот юноша...» Крупп указал на Крокуса, пухлой рукой с дрожащими пальцами. «Без конца вещает об убийствах у нас над головами. Поистине ливень крови. А ты слыхал ли когда такую чушь, о Раллик, друг Круппа?» Раллик пожал плечами. «Слух и есть слух. Весь этот город основан на слухах». Крокус насупился. Кажется, сегодня утром решительно никто не хотел отвечать ни на какие вопросы. Он опять подумал, о чем же говорили вечером убийцы с Мурильо. Потому как они сгорбились голова к голове за тускло освещенным столиком в дальнем углу зала, Крокус был готов заподозрить какой-то сговор. Не то чтобы это было для них необычным делом, хотя, как правило, в центре сидел Крупп. Мурильо посмотрел на барную стойку. «Салти!» — закричал он. «Ты спишь?» Из-за стойки послышалось невнятное бормотание, а потом явилась Салти. Ее светлые волосы были растрепаны, а пухлое личико казалось еще более пухлым. «Угу», — пробурчала она. «Чего?» «Завтрак для моих друзей, будь добра». Мурильо поднялся и окинул критическим и явно неодобрительным взором свою одежду. Мягкая пышная рубашка салатового цвета жалко обвисла на его стройной фигуре, помялась и покрылась пятнами пива. Выдубленные кожаные рейтузы покрылись пылью и липкой грязью. Со вздохом Мурильо шагнул прочь от стола. «Мне нужно принять ванну и переодеться. Что же, до игры, то я сдаюсь, пораженный безнадежностью. Боюсь, Крупп теперь никогда не разыграет свою карту, и мы окажемся пленниками в мире его невероятных воспоминаний и реминисценций, по-видимому, навсегда. Доброй ночи вам всем». Они с Ралликом переглянулись, а потом Мурильо слегка кивнул. Крокус заметил это и еще больше насупился. Он посмотрел на уходящего Мурильо, а потом перевел взгляд на Раллика. Убийца сидел и смотрел на Колла. По выражению его лица, как обычно, ничего нельзя было понять. Салти поплелась на кухню, и вскоре до их столика донеслось позвякивание кастрюль. Крокус бросил карты в центр стола, откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. «Юноша тоже сдается?» — спросил Круп. Крокус кивнул. «Ха! Круп остается непобежденным!» Человечек положил карты и заткнул салфетку куда-то под третий дрожащий подбородок. В голове вора бурлили подозрения. Сперва это война между убийцами, а теперь Раллик с Мурильо что-то задумали. Он вздохнул про себя и открыл глаза. Все тело болело от ночных приключений, но он знал, что ему повезло. Невидящим взором юноша посмотрел на Колла. Перед его глазами словно снова встали высокие черные убийцы, и вор поежился. Но, несмотря на все опасности, которые преследовали его этой ночью на крышах, Крокус не мог не признать, что все это было очень захватывающе. После того, как он захлопнул за собой дверь и одним глотком осушил кружку, которую ему дала Салти, Крокус еще целый час бил озноб. Взгляд его сосредоточился на Колле. Кол, Круп, Мурильо и Раллик. Какая странная компания. Пьяница, жирный маг сомнительных способностей, разряженный щеголь и убийца. Но они его лучшие друзья. Родителей Крокуса унесла крылатая чума, когда ему было 4 года. С тех пор его воспитывал дядя Маммот. Старый ученый сделал все, что мог, однако не очень-то преуспел. Уличные тени и безлунные крыши города казались Крокусу намного более интересными, чем пыльные дядины фолианты. Но сейчас ему стало одиноко. Круп не снимал маску блаженной глупости никогда, даже на миг. За все годы, что Крокус провел под его началом, обучаясь искусству воровства, он никогда не видел, чтобы Круп вел себя иначе. Кол, похоже, решил всегда, любой ценой избегать трезвости. Причин Крокус не знал, хотя подозревал, что когда-то Кол был чем-то большим. А теперь Раллик и Мурильо решили не посвящать его в подробности какой-то новой интриги. В его мыслях вдруг возник образ, освещенное луной тело юной девушки. И юноша с досадой потряс головой. Салти принесла завтрак. Кусочки хлеба, поджаренные на сливочном масле, головку козьего сыра, гроздь местного винограда и кувшин низинного горького кофе. Первым она подала Крокусу, и тот пробурчал слова благодарности. Пока Салти подавала Раллику, Круп извелся от нетерпения. «Какая дерзость!» — проворчал он, оправляя покрытые пятнами рукава своего широкого кафтана. Круп подумывает о том, чтобы обрушить 1000 ужасных заклятий на грубую Салти. «Лучше бы Крупу воздержаться», — сказал Раллик. «О да, разумеется», — пошел на попятный Круп, вытирая лоб платком. «Чародей моих дарований никогда не опустится до того, чтобы проклинать какую-то посудомойку». Салти повернулась к нему. «Посудомойку?» Она схватила с тарелки кусок хлеба с маслом и с размаху шлепнула на голову Круппа. «Не бойся», — добавила она, удаляясь к барной стойке. «С такими волосами, как у тебя, никто ничего не заметит». Круп стащил хлеб с головы. Он уже почти бросил его на пол, но потом передумал и облизнулся. «Круп нынче утром великодушен». Человечек расплылся в широкой ухмылке и положил хлеб на тарелку перед собой. Затем наклонился вперед и переплел пухлые пальчики. «Круп желает начать трапезу с винограда, если позволите».